Глава 10. Свят, Катя и актив деревни во главе со старостой провели остаток дня, сортируя и распределяя привезенный товар. Я же занялся чрезвычайно важным делом — прокачкой моего кристалла. Для этого к установленной вокруг него большой металлической пластине подвели электричество, после чего на ней я расположил все собранные сегодня Маришкой черные и белые кристаллы. «Да будет свет!» — пробормотал я и щелкнул выключателем. Светлее не стало, а вот поток энергии от кристаллов шибанул очень некислый. Будь это 11 настоящих диких кристаллов, а не восстановленных, порох и бензин временно испортились бы на расстоянии пары километров. Ну и так, если бы прошлой ночью мои ребята не обшили подвал изоляционными пластинами, ближайшие несколько домов изменяющей волной бы накрыло. «Что там у нас?» Мысленной командой я вызвал интерфейс. «Красный кристалл второго уровня». «О! Он, оказывается, и без этого уже прокачался. Прекрасно. Теперь дело должно пойти еще быстрее. Главное, случайно пластины не коснуться, а лучше прорезинить ее не только снизу. Переместиться в другой мир и снова откинуться от простого удара током будет эпическим провалом. Наслаждаясь тем, как по комнате волнами распространяется энергия, я с чувством выполненного долга сел за стол и достал из рюкзака пирожок с мясом. Итак, что мы имеем? Местные понемногу меня принимают, и после сегодняшнего подвоза товаров, думаю, их лояльность сильно вырастет. Как оказалось, мне очень повезло с Катей. Даже беглый просмотр содержимого папки показал, что она реально свое дело знает, и в университете развития и управления юбку протирала не зря. Понятно, что на все улучшения нужно много денег, но с этим больших проблем не ожидается. И все бы ничего, если бы не нависшая угроза от добрых соседей. Для того, чтобы с ними все обставить красиво, необходимо сделать два дела. Первое — подготовить поле боя, и в этом мне помогут магические технологии и те же восстановленные черные кристаллы. И второе — набрать и подготовить армию. Второй пункт, конечно, сложнее. Ведь одно дело — помогать новому барону развивать деревню, и совсем другое — воевать за него. Тут большая ставка на опыт Влада и, конечно, красный кристалл. А конкретно на две из его способностей — эмоциональная привязанность к владельцу и податливость влиянию владельца. Пожалуй, все остальные функции пока стоит оставить и по очереди включать только эти две. Накопительный эффект от влияния кристалла, добрые дела, справедливые поступки, личный пример и мотивация — вот та база, которая позволит мне преодолеть все эти стартовые сложности — а дальше будет легче. Я достал флягу с водой, запил пирожок, и в этот момент в люк постучали. «Дмитрий Николаевич, к вам пришла Мила». «Может, на прорыв?» — проговорил Паша и передернул затвор калаша. Это были его первые слова с тех пор, как грузовик покинул Самина. Молчаливость партнера Феникса абсолютно не смущала. В его надежности он не сомневался, а в обсуждении своих планов не нуждался. Да и отлично знал, что в случае реальной нужды Паша вполне себе способен говорить. Вот как сейчас, например. «Нам еще ездить здесь», — покачал головой Феникс и остановился. Дорогу им преграждали два внедорожника и около десятка вооруженных бойцов в военной форме. Гербы на машинах говорили о том, что это люди графа Пантелеева. «Если спросят, говори, что скатались порожняком, а барон — идиот», — прошептал Антон, после чего посмотрел на неподвижного Пашу и с усмешкой добавил: «Или молчи». От группы бойцов отделился высокий, коротко стриженный брюнет и, не торопясь, подошел к водительской двери. «Привет!» — жизнерадостно помахал ему рукой высунувшийся из окна Феникс. «По какому поводу собрание?» «Граф Семен Павлович Пантелеев просит вас заехать к нему в гости», — нездороваясь, отчеканил брюнет. Да мы бы с удовольствием, но поздно уже, — пожал плечами Феникс. Граф очень просит, — наклонил голову боец, и все его подчиненные синхронно передернули затворы. — А, ну что ж, вы сразу-то не сказали, — воскликнул Феникс и широко улыбнулся. — Если очень просит, тогда поехали. Я задернул отгораживающую кристаллы шторку и, включив лампочку, открыл люк. Травница уже сняла верхнюю одежду и стояла у лестницы. Она не изменила себе и снова была в коротком сарафане, так что вид снизу, признаться, был весьма интересным. «Добро пожаловать», — усмехнулся я и отошел, пропуская гостью. Сначала появились короткие сапожки, потом коленки, а затем я отвернулся. Мила ступила на пол, а люк над ее головой закрылся. «Только не...» — начал я, но девушка меня не слушала. Она подлетела к шторке и рывком откинула ее. «Удивляйся!» «И металлическую пластину не трогай, током ударит». «Какая красота!» — выдохнула Мила, и она явно имела в виду не только внешний вид. «Согласен. Вы не такой, как все», — вдруг резко повернулась ко мне девушка. «Я чувствую другую силу, очень мощную, но пока скрытую». Я не нашелся, что ответить, и, любуясь освещенным кристаллом лицом девушки, просто ждал продолжения и не ошибся. «Сегодня днем вы хотели мне что-то предложить?» — прямо спросила она. «Я хотел попросить. О чем?» «Чтобы ты помогла мне сделать этот мир лучше и безопаснее, а людей счастливее». «Я?» — искренне удивилась девушка. «Я всего-навсего травница». «Ты чувствуешь скрытую силу во мне», — тихо произнес я и взял ее за руку. «А я чувствую ее в тебе. Вместе мы сможем добиться многого». Мила молчала долго, в ее глазах прыгали искорки, и при этом руку она не убирала. «Земля говорит, чтобы я согласилась», — наконец произнесла она. «А что думаешь ты сама?» «Я тоже этого хочу. А еще я хочу жить рядом с этим кристаллом». «Все сильные маги должны жить как можно ближе к кристаллу», — кивнул я. «Я освобожу для тебя соседний дом». «Я хочу жить в этом. Нужно перестроить его так, чтобы моя спальня была точно над ним». В повисшей тишине отчетливо послышалось лисье хихиканье. «Мне нужно 2 недели для перестройки дома», — развел руками. «Я подожду». Девушка улыбнулась и, снова легонько чмокнув меня в щеку, задернула штору и вылетела из подвала. «Полезная, но сложная», — констатировала Акай, и с ней трудно было не согласиться. «Ладно, это был хоть и короткий, но хороший день. Осталось только обсудить с Владом набор деревенских, мою личную гвардию, а точнее воссоздание армии рода Акуловых, и можно на боковую». Феникс попал в Нижегородскую империю в 10 лет, а с 12 крутил баранку и всей душой любил это дело. Но чем взрослее он становился, тем больше чувствовал, что ему чего-то не хватает. И совсем недавно понял, чего. Он хотел дом. Не в плане деревянной или каменной постройки, где будут лежать его вещи, нет. Он хотел места, где его будут ждать и ему будут рады. И, что самое смешное, окончательно он это осознал при долгом и пьяном разговоре с бароном Акуловым. Этот молодой, спасший ему жизнь пацан, так сочно и вкусно описывал, что собирается сделать из простой деревни в лесу, что на следующий день Феникс проснулся с желанием приобщиться к этому. Не получится, и хрен с ним, просто вернет долг за спасенную жизнь, зато если получится... Стоять у истоков такого предприятия может быть по-настоящему здорово. Дальнейшие встречи с Акуловым убедили торговца, что парень совсем непростой и не из тех, кто мелет языком. А сегодня, выезжая из Савина, Феникс и вовсе уверился в том, что у барона все получится. Это было всего 4 часа назад. Сейчас же он выезжал из ворот усадьбы Пантелеева, а в кармане лежали деньги графа. И заказ толстого мудака однозначно указывал на то, что Акулову в ближайшее время придется очень тяжело. «Жду от вас вестей», — из окна сопровождающей машины вылезло круглое лицо хозяина усадьбы. «Я рассчитываю на слово Антона Феникса. Я никогда не изменяю своему главному принципу». Торговец махнул рукой и направил машину в сторону Усмани. «Да, имя Антона Феникса было гарантией того, что заказ будет выполнен точно и в срок. Вот только мало кто знал, что у этого принципа есть небольшое уточнение, так сказать, маленькая приписочка мелким шрифтом. Антон Феникс ненавидел, когда его ставили в безвыходное положение, давили и угрожали, даже завуалированно. На свою беду за трехчасовую беседу жирный мудак граф Пантелеев совершил 3 ошибки из 3. «Паша», — повернулся торговец к своему молчаливому и не присутствовавшему на переговорах партнеру. «Тут один нехороший человек хочет обидеть хорошего. Я планирую вписаться в эту заваруху. Если ты не хочешь участвовать в этом, я пойму». «Акулов спас и мою жизнь», — пожал плечами Паша. «Да и деревенька у него приятная. Маш понравится». «Да, деревенька, что надо». В груди Феникса потеплело, и он, широко улыбнувшись, вжал газ в пол. Всю ночь кристалл качал мой магический резерв. И следующим утром я проснулся с первыми лучами солнца, полным сил и энергии. Красный кристалл 3-го уровня. Замечательно. Во втором разделе я сменил прокачку эмоциональной привязанности к владельцу кристалла на податливость влиянию владельца, после чего довольно потянулся и вылез из подвала. Дело было не в проворот, и поэтому я очень обрадовался, увидев сидящих за столом Свята и Катю. «Доброе утро, ваше благородие!» — хором кивнули они, увидев мою появившуюся из люка голову. «Кофе, чай, пряники, пирожки?» «Кофе, пожалуйста». Девушка сверкнула улыбкой и поставила турку на печь. Я же подошел к умывальнику и плеснул в лицо холодной водой. Кайф, или, как тут говорят, лепота. «Деревенские в восторге от привезенных товаров», — доложил Свят. «Слышите?» Я напряг слух и различил отдаленное жужжание. «Бензопилы?» «Ага», — усмехнулся рыжий помощник. «А если еще поднапряжетесь, то услышите и молотки, и все остальное. В общем, на инструменты очередь, так что народ еще затемно принялся за работу». «Скоро привезут следующую партию товара». Я сел за стол и все-таки взял смотрящий прямо на меня пряник. «Кстати, еще одна приоритетная задача. Надо этот дом перестроить». «У меня есть несколько базовых проектов», — сразу же сообщила Катя. «Все зависит от целей. Проживание самого хозяина или расселение магов поближе к кристаллу. Последний вариант более похож на казармы. А комбинированный вариант есть?» «Есть несколько. На любой кошелек. Но тут имеется нюанс. Пока мы можем его сделать только из бревен. А согласно вашим планам, через пару месяцев у нас будет кирпичный завод. Кирпичи будут нужны для другого. Делаем самый большой, какой только можем, из бревен или бруса». «Не вопрос». Катя сделала пометку в тетради и после сняла закипевшую турку. «Приступаем вчера?» «Как всегда», — улыбнулся я. «Подвал только не трогайте». «Хорошо». Бодрящий аромат ударил в ноздри, и я сделал первый глоток свежесваренного кофе. «Точно, лепота». «Где Влад?» «Башню устанавливает». «Потом собирался марш-бросок деревенский вокруг забора устроить». «Отлично». «Да, пока местные делают все это за деньги. В частности, просто вступление в мою армию принесет каждому дополнительно по рублю в день. Но если мы будем делать все правильно, совсем скоро их ментальность начнет меняться, и деньги отойдут на второй план. Шестеренки начали крутиться, скоро их станет еще больше, каждая следующая будет цеплять другую, и совсем скоро весь огромный механизм заработает как часы». «Катя, я готов заняться деревней». «Наконец-то», — оживилась девушка и вскочила из-за стола. «Сейчас принесу все бумаги и пойдем». День снова выдался солнечный, и следующие 6 часов пролетели как один миг. Мы ходили по улицам, размечали, где что будем строить и что для этого будем сносить. И, разумеется, все это обсуждали с заинтересованными местными. Мои ожидания не просто подтвердились. Реальность превзошла их. В деревне, где каждый день тебя подстерегала опасность, и выживание зависело исключительно от трудолюбия и сноровки, дураков-лентяев не водилось. Более того, годы естественного отбора оставили здесь лучших из лучших. Да, многим не хватало образования, но они компенсировали это другими качествами. Помимо кожевников, тут нашлись и техники, чей потенциал ограничивал лишь недостаток ресурсов, в основном электричество и отсутствие хорошо оборудованного рабочего места. Все это я обещал и мог им дать. Также почти все мужики в деревне могли строить и изготавливать разной сложности инструменты. Женщин тут было меньше, но слабым полом они не являлись, работали наравне со всеми. И что мне понравилось больше всего, люди на глазах меняли свое отношение ко мне и моим ребятам. И дело было вовсе не во влиянии пока еще слабого кристалла, а в том, что они видят реальный потенциал дальнейшего сотрудничества. Признаться, прервал знакомство с жителями я с сожалением, но делать было нечего. После обеда мы планировали следующий заход за кристаллами. Нашей целью стало их гнездо на берегу реки Воронеж. До самой реки было идти около километра, а потом еще 5 вдоль нее. В этот раз мы с Владом взяли с собой только местных, причем тех из них, кто уже записался в ряды моей гвардии. Да, надо было сразу показать, кому мы планируем больше доверять, и, соответственно, кто будет больше зарабатывать. В итоге отряд составлял 25 человек, и никакие монстры были ему не страшны. Вернее, я так думал, пока не услышал отдаленный свист, а потом грохот, похожий на выстрел. «Сигнальная ракета!» — крикнул топор и указал пальцем вперед. «Ух ты! Реально, над деревьями виднелась уходящая в голубое небо белая полоса. Что это?» — спросил я. «Это верхние бугры, ближайшая деревня. Ракета значит, что на них напали монстры». Весь отряд разом обернулся ко мне. «Держать строй!» — крикнул я. «Вперед!» То, что в верхних буграх творится полная жопа, мы поняли задолго до того, как увидели деревню. И очень плохим знаком была тишина. Вряд ли у защитников не было огнестрела, и это могло значить только две вещи. Появление мигрирующего дикого кристалла или монстра класса выше В. «Иван, притормози», — командовал новыми подчиненными Влад. «Коля, быстрее». Летом так быстро через лес мы бы не добрались, но деревья и кустарники еще не покрылись листвой, а в зачарованной обуви бежать по снегу было легко, поэтому вскоре до нас донеслись людские крики и рев монстров. «Приготовиться к бою!» — крикнул Влад. «Без команды огонь! Не открывать!» Мы выскочили на опушку леса и взбежали на невысокий холм. «Твою мать!» — вздохнул кто-то. И отряд как по команде остановился. Все-таки миграшка. Самый большой ужас для мирных жителей больших городов. Дикий кристалл, как правило, уровня выше 15-го, способный перемещаться в пространстве. По счастью, чем выше его уровень, тем меньше дальность его скачков. Так что в условный Нижний Новгород по-настоящему опасная хрень не запрыгнет, но и среднего размера миграшка способна натворить бед. Ведь, кроме всего прочего, у нее другой принцип работы. Она не медленно плодит монстров, а разом выкидывает большую толпу. Жителям верхних бугров конкретно не повезло. Мало того, что хреновина появилась всего в 30 метрах от отгораживающего деревню забора, так и уровень ее был не меньше 25-го, и, соответственно, лезли из нее отнюдь не безобидные летающие белки. Эти мохнатые твари больше напоминали зубров, только с непропорционально большими головами и 4 длинными рогами. Их вылезло уже 6 штук, и они продолжали появляться. При этом стрелы, которыми поливали незваных гостей защитники, были малоэффективны. На земле лежал всего лишь один монстр. «Они сейчас забор проломят!» — заорал молодой Иван. «Надо помочь ребятам!» «Действительно!» Свои здоровые бошки твари использовали как тараны. И сейчас прямо на наших глазах мохнатый монстр с разбегу вонзил в ограду рога. Раздался треск, два бревна выломало, а забор тряхануло так, что часть защитников улетели вниз. Еще десяток таких ударов, и ограда не устоит, но и бросать своих ребят против опасных существ я не хотел. — Влад, обходите по дуге и идите в деревню, там лезьте на крыши. — А вы куда, ваша? — Я внутрь. Других вариантов сохранить деревню не было. Хоть монстры и не могли прыгать, зато они будут продолжать пребывать и совсем скоро прорвутся через ограду, а там начнут крушить дома. — Но! — Выполнять! — рявкнул я и бросился вперед. — А ты куда прешь? — последняя фраза относилась к догнавшему меня топору. — Я с вами! — И я! — раздался крик сзади, и, оглянувшись, я увидел несущегося следом рыбака. «Остальные за мной!» — проревел Влад и, схватив за плечо замешкавшегося Ваню, толкнул его вперед. «Ну ладно, 25-й уровень — это не шутки, втроем надежнее. Мы быстро приближались к кристаллу, но и он нас заметил. Сразу два четырехрогих зубра резко развернулись и помчались в нашу сторону. «В бой не вступать!» — крикнул я. Монстры быстро приближались, и я уже отчетливо видел их горящие красным глаза и вырывающийся из зубастых пастей пар. «Сюда!» — заревел топор и взял от меня правее. «Ко мне!» — крикнул рыбак и взял левее. «Хрен там!» — подумал я, так как отлично знал, что кристалл чувствует самого сильного мага и по-любому выберет его приоритетной целью. Так и вышло, не обращая внимания на призывные крики моих товарищей. Обе громадины, опустив головы, ломанулись точно на меня. «Кристаллу!» — рявкнул я. «Кто не подчинится, исключу из гвардии!» По счастью, мужики меня послушали и дурить не стали. Я же преобразовал энергию в магию ветра, и когда до рогатых гадов осталось меньше 3 метров, изо всех сил оттолкнулся и прыгнул. Да, бывали прыжки и получше, даже с учетом подкинувшей меня магии ветра. Я пролетел в считанных сантиметрах от кончиков врагов. Правда, справедливости ради стоит сказать, что гады вскинули головы и очень старались меня достать. Ладно, победители не судят. Мощные туши пролетели подо мной. Я же перекувырнулся, вскочил и понесся дальше. Черная поверхность мигрирующего кристалла отличалась от простого дикого. Она будто бы дрожала, и по ней периодически проходили красные волны. Противник понял, что мы опаснее, чем ему показалось сначала, и бросил на нас все силы, но пока они под огнем деревенских разворачивались, мы уже достигли цели. Объяснять, что делать, не пришлось, и мои спутники, подскочив, положили руки мне на плечи. Я же лупанул ладонью по дрожащей поверхности, и уже через мгновение мир потемнел. И тут же снова озарился ярким светом. Мы стояли под красноватым небом на вершине, по-видимому, очень высокой скалы. По центру 10-метровой в диаметре каменной площадки торчал кристалл, а вот монстров не было. «Стой!» — скомандовал я двинувшему к краю любопытному рыбаку. «Сейчас сами придут. Идите ко мне». Первые враги появились секунд через 30, и за это время я успел зачаровать оружие и броню своих спутников. Теперь они били сильнее и двигались быстрее. «Теперь всем кранты!» — оскалился топор. «Мне тоже оставь!» — ухмыльнулся рыбак. Я же молча поднял лук и выпустил стрелу в глаз первой появившейся над краем зубастой морды. Тварь с визгом улетела вниз, и в следующую секунду на каменную площадку полезли десятки ее сородичей. Хрен знает, как назвать этих полутораметровых сгорбленных существ. Особо толстой броней они похвастаться не могли, зато имели по 4 лапы сверху и мощные ноги, позволяющие им хорошо прыгать. С лука я очень быстро перешел на меч, и следующие 5 минут... Мы, прикрывая друг друга, просто рубили гадов. «Сзади, ваша!» — я уже не слушал, а прыгнул вперед и, выставив ладонь, послал перед собой воздушную волну. 3 гадов снесло, а летящего на меня 4-го срубил меч рыбака. Вскочив, я повторил заклинание, после чего снова взялся за меч и продолжил рубку. Еще через 5 минут от острых когтей монстров на каждом из нас буквально не было живого места, но и их напор заметно ослабел. «Когда же вы кончитесь?» — прохрипел я и разрубил очередную прыгнувшую на меня тварь. «Две осталось, ваше благородие!» Топор уклонился от атаки и нанес очередной разящий удар. «Одна!» «Ни одной!» — рыбак сделал шаг вперед и пронзил последнего монстра. Я выдохнул и, вытерев заливающую лицо кровь, огляделся. «Охренеть! Вся площадка в несколько слоев была засыпана изувеченными телами. Похоже, когда ломился сюда в одиночку, я себя немного переоценил. Нет, у меня еще были козыри в рукаве, но не факт, что их бы хватило». «Спасибо, мужики», — улыбнулся я и подошел к замерцавшему кристаллу. «Попытайтесь понять, что я делаю. Принцип получения добычи был тот же, и я стал высасывать из него энергию. Черное стекло быстро посветлело, потом побелело и рассыпалось. А когда я увидел сокровища, лежащие в груди осколков, по моему телу прошла радостная дрожь. Да, джекпот, блин.